тебе любовь, тебе любовь, и не потерять души. Ты меня помни, ты меня помни, до самой далекой весны. Дай мне просыпаться одному, дай мне делать вид, что все в порядке. Никто так и не понял, почему мы ведались трехмерные загадки. Thank you.